Итак, ждать темноты было не в кайф. Идти домой по-светлому не стоило, а повидаться с бабусей мне нужно было во что бы то ни стало. Добравшись до центрального парка, я выбрал таксофон, расположенный подальше от людской толщии, и накрутил бабкин номер. А когда она взяла трубку, сообщил тонким гнусавым голосом: «Уважаемая Нина Константиновна, ваша посылка, которую вы отправили дочери, пришла назад. Неточно адрес указали. Подъезжайте на центральный почтовый, разберемся». Спустя минут 40 я аккуратно вычленил из толпы озабоченно сменяющую к почтамту Нину Константиновну и нежно повлек ее вглубь парка, по дороге проводя разъяснительную работу, которая особого успеха не имела. Через каждые 6,5 секунд бабуся радостно всхлипывала и порывалась меня обнять, взволнованно причитая и крестясь за мое чудесное воскрешение. Оставалось лишь уповать на отсутствие слежки. В противном случае я бы надежно и качественно засветился. Уверив свою вторую мать в том, что жив и пока помирать не планирую, я тщательно проинструктировал ее о порядке предстоящих действий и отослал домой. Для этого мне пришлось очень шустро удирать по аллее, поскольку бабуля ни за что не желала расставаться со мной так быстро. Спустя 1,5 часа я без осложнений получил на том же самом месте старенькую жилетку из нейлона. Память о британском журналисте и классном мужике Тедди. Дай бог ему здоровья. Жилетка хранила аккуратно вшитые между синтепоновых прокладок баксы Абдулы и безболезненно провисела на вешалке в прихожей 3 месяца. Никто не счел целесообразным на нее покуситься, хотя, судя по информации Нины Константиновны, после моего ареста приходили 2 шустрых мужика с красными ксивами, но без понятых, и чего-то старательно искали, всю квартиру вверх дном перевернули. Расцеловав бабку, я надел жилетку под куртку и стал прощаться, соврав для пресечения стенаний, что приеду вновь через неделю. И повторно проинструктировав свою кормилицу по поводу режима молчания, удрал вон из парка, оставив ее стоять посреди аллеи с горестно опущенными руками и слезами на глазах. Оставалось 1,5 часа до отправления подходящего поезда, и до отъезда мне нужно было нанести еще один визит. 3 месяца назад я похоронил прах Светланки под обелиском, установленным в память о павших на Чеченской войне, на набережной в центре города. Тогда я туго соображал из-за обрушившейся на меня беды и был изрядно пьян, и потому, закопав глухой ночью узелок с пеплом под плиту обелиска, решил во что бы то ни стало произвести прощальный салют. Так положено, когда хоронят бойца, павшего в бою, в его честь должен прозвучать салют. Порыскав в окрестностях, я бескровно отоварил 2 гаишников, скучавших при въезде на автомагистраль, забрал у них АКСУ с боекомплектом и, вернувшись к обелиску, дал очередь в черное небо, израсходовав один за другим 4 магазина. Автомат с магазинами я положил туда, откуда взял, в салон гаишной 9-ки, и моментально скрылся с места происшествия, убедившись, что оба гаишника начали подавать признаки жизни. Позже, немного придя в себя, я проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что напрасно обидел мужиков. Настоящий салют я устроил Светке еще там, на вражьей земле, неподалеку от погребального костра. Полагаю, что у моей женщины нет причин обижаться на меня. Такой роскошный салют сделал бы честь и самому крутому полководцу. Помолчав минут 10 у обелиска, я украдкой поцеловал мокрый гранит, вытер слезы и, еще раз повторив свою клятву, убыл во свояси. Спустя час с небольшим я уже сидел в купе СВ, рассеянно отвечал на вопросы вертлявого попутчика-коммерсанта и тупо смотрел в окно на убегающие назад постройки пригородной зоны. Сразу по прибытии из Константинова уровень моей жизненной активности резко подскочил вверх, как будто кто-то насильственно внедрил в меня новую программу жизнедеятельности, радикально отличную от прежней. Судите сами, буквально за 5 дней я успел побывать с Белым на 3 деловых встречах, принять участие в стрелке с обнаглевшими азарами, вторично посетить с Кротовским уютное местечко, шикарно погудеть в центральном кабаке и в завершении возглавить акцию по выколачиванию долга у обанкротившегося клиента. Обо всех этих мероприятиях я упомяну лишь вскользь, дабы не напрягать ваше внимание, и лишь на последнем остановлюсь более подробно, поскольку оно внесло кое-какие коррективы в мое дальнейшее существование. Итак, бригадир начал брать меня с собой на деловые встречи. Ничего конкретного там я не делал, только сидел истуканом и смотрел во все стороны, дабы предотвратить возможное покушение на жизнь и здоровье патрона. Никто из бригады, даже Кротовский, особого значения этому не придал. Но я принес и факт к сведению, поскольку ранее, до моего появления, Белый вполне обходился на таких мероприятиях без индивидуального телохранителя, полагаясь на свою сноровку и пару-тройку быков при стволах, торчавших где-нибудь неподалеку. На месте Кротовского, как лица, сильно приближенного к высочайшей особе, я бы слегка озаботился складывающимися отношениями между новичком и иерархом. Стрелка, в которой мне удалось поучаствовать, казалась на редкость скучным и малоинтересным мероприятием. Очевидно, поэтому бригадир сам на нее не явился, а послал вместо себя Кротовского, полномочий которого вполне хватало для решения возможных вопросов. К моему немалому удивлению, толстый Вовка показал себя весьма искушенным в аспектах переговорной политики и наглядно подтвердил, что не зря ест хозяйское мясо. Толковище проводилось с неорганизованными азарами. Зеленогорская азарская община за них не подписалась, которые самодовольно залезли на нашу территорию со своим фруктовым павильоном, пользуясь тем, что этот участок пустыря за рынком никому, собственно, не принадлежал, располагаясь на нейтральной территории. Вовка говорил буквально 20 секунд, но очень уверенно и напористо, а в заключении, обвинив своего оппонента в нетактичности, мгновенно рассердился и зарядил ему в репу. Одновременно с этим мы обнажили стволы, а у противника он их не оказалось. Затолкнули пострадавшего в багажник и укатили прочь, пообещав на прощание вернуть заложника только после внесения бабок за крышу и выплаты штрафа на неучтивость.